Глава 2. Христианское средневековье. Параграф 1. Римское право. Права собственности и laissez-faire. Римское право, зародившееся в Римской республике и действовавшее в эпоху Римской империи и в Средние века, оказало сильнейшее влияние на правовую и политическую мысль и институты христианского Запада. Классическое римское право сформировалось в I-III веках нашей эры. В рамках частного права была создана теория абсолютного права частной собственности и свободы торговли и договора. Хотя римское публичное право теоретически допускало вмешательство государства в жизнь гражданина, в конце республиканского периода и в эпоху ранней империи подобное вмешательство не носило массового характера. Поэтому для более поздних веков права частной собственности и принцип laissez-faire стали фундаментальным наследием римского права и во многом были восприняты странами христианского Запада. Хотя в IV-V веках произошло крушение Римской империи, ее юридическое наследие сохранилось, воплотившись в двух великих собраниях римского права – Кодексе Феодосия, обнародованном императором Феодосием в 438 году нашей эры и оказавшем огромное влияние на Запад, и великом четырехтомном Корпусе гражданского права – Corpus Iuris Civilis, обнародованном в 530-х годах нашей эры на Востоке византийским христианским императором Юстинианом. В обоих кодексах особый акцент делался на том, что справедливая цена – justum pretium – есть просто любая цена, возникающая в результате свободного и добровольного торга между покупателем и продавцом. Каждый человек имеет право делать со своей собственностью все, что он пожелает, и, следовательно, имеет право заключать договоры с целью передать в дар, купить или продать такую собственность. Следовательно, любая свободно устанавливающаяся цена является справедливой. Так, в корпусе Юстиниана несколько ведущих римских юристов III века цитируют высказывание юриста начала II века Помпония, сделанного в духе классического laissez-faire. При покупке и продаже естественный закон разрешает одной стороне покупать дешевле, а другой – продавать дороже того, что вещь стоит. Таким образом, каждая сторона имеет право перехитрить другую. И лицам естественным образом разрешается обманывать друг друга в цене покупки или продажи. Единственная проблема здесь – странная фраза, ставшая предвестником мрачного будущего. Фраза о том, что «вещь стоит», в которой предполагается, что существует некая иная цена, отличная от цены свободного торга, выражающая некую истинную ценность. В этом отношении кодекс Феодосия был более определенным, и в нем с предельной ясностью заявлялось: любая цена, которая устанавливается в результате свободных и добровольных торгов, является справедливой, за единственным исключением договора, заключаемого детьми. Насилие или мошенничество, как посягающее на права собственности, конечно, считались незаконными. В кодексе ясно говорилось, что незнание ценности блага покупателем или продавцом не является достаточным основанием для того, чтобы власти вмешались и отменили добровольно заключенное соглашение. Позднее кодекс Феодосия был перенесен в Западную Европу, примером чему могут служить Вестготская правда, составленная в VI-VII веках, и Баварская правда начала VIII века. В Баварскую правду было добавлено четкое положение о том, что покупатель не может расторгнуть сделку на основании своего более позднего решения о том, что согласованная цена была слишком высока. Этот аспект кодекса Феодосия, соответствующий принципам laissez-faire, позднее стал частью христианского канонического права, будучи включен в IX веке в собрание капитуляриев, декретов, диаконом святым Бенедиктом. Хотя обнародованный на Востоке кодекс Юстиниана в целом был выдержан в духе «laissez-faire», в нем все же присутствовал некоторый элемент, который позднее разросся и стал оправданием нападок на свободный торг. В рамках обсуждения того, как суды могут оценивать имущество с целью возмещения ущерба, в кодексе Юстиниана отмечалось, что если продавец продал свою собственность дешевле, чем за половину справедливой цены, то тогда он терпит большой убыток – «laesio enormis». И в этом случае продавец имеет право либо получить от покупателя разницу между первоначальной ценой и справедливой ценой, либо вернуть свое имущество по той первоначальной цене. По-видимому, это положение должно было применяться только в сфере недвижимости и было призвано компенсировать ущерб в том случае, если власти каким-то образом узнавали истинную цену, и оно не оказало никакого влияния на законы нескольких последующих веков, однако имело самые печальные последствия в будущем. Параграф 2. Как ранние христиане относились к торговцам. В средние века не только римское право оказывало влияние на экономические идеи. Очень большое значение также имела двойственная позиция ранней христианской традиции. И в Ветхом, и в Новом Завете экономические вопросы едва ли находятся в центре внимания. Разбросанные по всему тексту высказывания на экономические темы противоречивы и могут пониматься неоднозначно. Громогласное порицание чрезмерной любви к деньгам не обязательно подразумевает враждебность по отношению к торговле или к богатству. Однако в Ветхом Завете постоянно повторяется один весьма примечательный, почти кальвинистский мотив, восхваляющий труд как таковой. В отличие от древнегреческих философов, презрительно относившихся к труду, Ветхий Завет наполнен проповедями о пользе труда. От «плодитесь и размножайтесь» книги Бытия до «наслаждайся жизнью в своем труде, которым ты трудишься под солнцем» Экклезиаста. Как ни странно, эти призывы к труду часто сопровождаются предостережениями против накопления богатства. Позже, во втором веке до нашей эры, иудейский автор апокрифической книги «Экклезиастик» заходит так далеко, что превозносит труд в качестве священного призвания. «Те, кто занят ручным трудом, — пишет он, — поддерживают целостность тканей мира, и их молитва содержится в самой практике их торговли». Тем не менее, стремление к деньгам им осуждается, и к торговцам он обычно относится с глубоким подозрением. Купец едва ли удержится от соблазна, и торговец не будет признан свободным от греха. Причем в этой же книге, «Премудрости», читателя учат не стыдиться прибыли или успеха в бизнесе. Отношение к труду и торговле ранних христиан, в том числе Иисуса и апостолов, было окрашено напряженным ожиданием неминуемого конца света и пришествия Царства Божия. Очевидно, что если человек ожидает приближающегося конца света, то он не склонен проявлять терпение и заниматься такими видами деятельности, как инвестирование или накопление богатства. Напротив, проявляется склонность вести себя подобно цветам полевым, последовать за Иисусом и забыть о мирских делах. Именно в этом контексте мы должны понимать знаменитые слова апостола Павла: «Любовь к деньгам есть корень всех зол». В книгах Нового Завета, авторство которых приписывается апостолу Иоанну и которые датируются примерно 100-м годом нашей эры, автор ясно дает понять, что христианская церковь отказалась от идеи неминуемого конца света. Однако сплав эллинистического наследия и Евангелий сформировал у ранних отцов церкви эскапистские взгляды на мир и хозяйственную деятельность в сочетании с осуждением богатства и торговцев, стремящихся к накоплению этого богатства. Отцы церкви выступали против коммерческой деятельности, поскольку таковая неизбежно несет на себе печать греха, ибо почти всегда сопровождается обманом и мошенничеством. Возглавил это движение настроенный мистически и апокалиптически Тертуллиан, 160-240 годы. Выдающийся карфагенский адвокат, в конце жизни обратившийся в христианство и, в конечном итоге, основавший собственную еретическую секту. Для Тертуллиана атака на торговцев и на стяжательство была неотъемлемой частью общей филиппики против светского мира, который, как он ожидал, в любой момент может оказаться на мели ввиду избыточного населения. Поэтому скоро на землю обрушатся эпидемии, голод, войны, и разверзшаяся земля станет поглощать целые города, как ужасное решение проблемы перенаселения. Два столетия спустя яростный святой Иероним, около 340-420 годов, получивший образование в Риме, однако подпавший под сильное влияние восточных отцов церкви, провозгласил, что торговля порочна, поскольку выгода одного человека всегда достигается за счет потери другого. Все богатство приходит от неправды, ибо если никто не потерял, другой не сможет найти. Следовательно, как я полагаю, общее мнение права, когда утверждает, что человек богатый и неправеден или является наследником неправедного. И все-таки есть еще один звучащий диссонансом мотив, даже у самого Иеронима, который в то же самое время заявил, что «мудрый человек с богатством имеет большую славу, чем тот, кто обладает одной лишь мудростью, поскольку он может совершить больше добрых дел». Богатство – не препятствие для богатого человека, который пользуется им правильно. Из ранних отцов церкви, возможно, самое разумное отношение к богатству и стремлению делать деньги продемонстрировал уроженец Афин и восточный церковный иерарх Климент Александрийский, около 150-215 годов. Климент учил, что имущество должно использоваться для блага общества, и в то же время поддерживал частную собственность и накопление богатства. Он подверг критике аскетический идеал избавления себя от своей собственности, назвав его глупым. Как мудро выразился Климент, затронув тему природного закона, «Мы не должны отвергать богатство, которое может принести пользу нашему соседу. Имущество создавалось для того, чтобы им владели. Блага называются благами, потому что они действительно творят благо, и они были посланы Богом во благо людей. Они всегда под рукой и служат материалом, инструментом для правильного использования теми, кто знает, как их использовать». Климент также продемонстрировал трезвое отношение к бездомным беднякам. «Если жизнь без имущества столь желанна, — отметил он, — тогда вся толпа пролетариев, изгоев и попрошаек, живущих впроголодь, все эти жалкие изгои на улицах, хотя они живут не ведая Бога и его справедливости, окажутся самыми благословенными и самыми религиозными и единственными кандидатами на жизнь вечную просто потому, что у них нет ни гроша за душой. Самым значительным из ранних отцов церкви был великий святой Августин, 354-430 годы. Живший во времена разграбления Рима в 410 году и распада Римской империи, который смотрел в будущее, обозревая постантичный мир, на которые ему было суждено оказать значительное влияние. Аврелий Августин родился в Нумидии в Африке, получил образование в Карфагене и стал профессором риторики в Милане. Приняв крещение в возрасте 32 лет, святой Августин стал епископом в городе Гиппоне, неподалеку от Карфагена, в своей родной Северной Африке. Римская империя приняла христианство столетием раньше, при императоре Константине, и Августин создавал свой великий труд о граде Божьем в качестве опровержения обвинения в том, что принятие христианства привело к падению Рима. Высказывания Августина, отражающие его экономические взгляды, разбросаны по всей книге о граде Божьем и встречаются в других его произведениях, оказавших огромное влияние. Однако он со всей определенностью и, предположительно, независимо от Аристотеля, пришел к пониманию того, что цены, которые люди платят за благо, ценность, которую они придают этим благам, определяется не каким-то объективным критерием или рангом этих благ в природном порядке, но потребностями самих людей. Эту концепцию можно считать, по крайней мере, базисом теории субъективной ценности, которая в последующем будет разработана австрийской школой. Он также отметил, что желание покупать дешево и продавать дорого является общим для всех людей. Более того, Августин стал первым из отцов церкви, кто высказал положительное отношение к роли торговца. Отвергая обычные святоотеческие обвинения торговцев, Августин отметил, что купцы оказывают полезную услугу, перевозя блага на большие расстояния и продавая их потребителям. Поскольку в соответствии с христианскими принципами трудящийся достоин награды своей, то и купец тоже заслуживает компенсации за свою деятельность и за свой труд. На обычные обвинения в том, что коммерческой торговле неотъемлемо присущи обман и мошенничество, Августин убедительно отвечал, что любые подобные обманы и вероломства оказывались виной не торговли, а самого торговца. Подобные грехи есть следствие порочности самого человека, а не его занятия. «В конце концов, — указал Августин, — сапожники и земледельцы также способны на обман и вероломство. Однако отцы церкви не осуждают их занятий и не расценивают сами по себе эти занятия как зло». Эта фраза, снимающая с торговцев пятно имманентного зла, оказала чрезвычайно большое влияние в последующие века и постоянно цитировалась в период расцвета христианской мысли в XII-XIII веках. Менее значительным, но все же важным вкладом в общественную мысль стала сделанная святым Августином переоценка отношения античного мира к человеческой личности. Согласно представлениям греческих философов, индивидуальная личность должна формироваться таким образом, чтобы соответствовать потребностям и желаниям полиса. Диктат полиса с необходимостью означал статичное общество, которое не приемлет никаких предпринимателей-новаторов, пытающихся вырваться за рамки существующего шаблона. Однако святой Августин перенес акцент на личность человека, который стремится раскрыть себя и, следовательно, с течением времени развивается. Таким образом, глубокое внимание Августина к человеку, по крайней мере косвенно, способствовало установлению такого отношения, которое благоприятствует новаторству, экономическому росту и развитию. Однако развивавшие идеи Августина христианские теологи и философы XIII века не очень акцентировали этот аспект его размышлений. Какая ирония судьбы, что человек, подготовивший почву для оптимизма и появления теории человеческого прогресса, лежа на своем смертном одре, стал свидетелем того, как орды варваров осаждают его любимый город Гиппон. Хотя святой Августин положительно оценивал роль торговца, он также приветствовал, хоть и не столь тепло, социальную роль правителей государства. С одной стороны, Августин использовал и расширил притчу Цицерона, в которой показывается, что Александр Великий был просто-напросто пиратом, только с большой буквы, и что государство есть не что иное, как крупномасштабная и оседлая банда грабителей. В своей знаменитой книге «О граде Божьем» Августин вопрошает: «И поэтому, если правосудие отброшено, какие могут быть царства, помимо огромных банд разбойников? Что есть разбойничья шайка, как не маленькое царство? Шайка тоже является группой людей, которыми посредством своих приказов управляет вожак, которые связаны рамками общественного договора и которые делят свою добычу в соответствии с принятыми законами. Если она постоянно пополняется отчаянными людьми, то эта чума распространяется в такой степени, что занимает территорию и определенное положение, захватывает города и подчиняет себе людей. И тогда она с большим основанием называется царством. И это название теперь принадлежит ей открыто. Но не потому, что исключена алчность, но ввиду безнаказанности». Именно таков был элегантный и истинный ответ, данный Александру Великому неким пиратом, которого он захватил. Когда царь спросил его, о чем он думал, когда досаждал тем, кто плавает по морю, он ответил с дерзкой независимостью: «О том же, что и ты, когда ты досаждаешь целому миру. Ибо я делаю это, имея лишь небольшой корабль, и меня называют пиратом. А ты делаешь это, обладая огромным флотом, и тебя называют императором». Тем не менее, Августин заканчивает тем, что одобряет роль государства, даже если это разросшаяся до огромных масштабов шайка разбойников. И хотя он делал акцент на роли индивида в противовес полису, Августин во вполне прекальвинистском духе подчеркивал также порочность человека и его развращенность. В этом падшем, порочном и грешном мире государственное правление, хоть оно неприятно и основано на принуждении, становится необходимым. Так Августин поддержал насильственное подавление христианской церковью Северной Африки, ереси донатистов, по-настоящему веривших, в отличие от Августина, в то, что все цари по необходимости являются злом. Однако уподобление главы государства атаману разросшейся шайки разбойников в своем исходном антигосударственном контексте в конце XI века было возрождено великим папой Григорием VII в ходе его борьбы с королями Европы за проведение его григорианских реформ. Подобные горькие настроения протеста против власти государства время от времени возникали в начале христианской эры и в средние века. Параграф 3. Каролинги и каноническое право. Каноническое право – закон, регулировавший деятельность церкви в эпоху раннего христианства. В средние века взаимопроникновение церкви и государства часто означало, что каноническое право и государственное право были суть одно. Раннее каноническое право составляли папские декреталии, указы церковных соборов и труды отцов церкви. Мы уже знаем, что позднее каноническое право многое позаимствовало из римского права. Однако в каноническое право также было включено и нечто принципиально порочное – декреты и нормативные акты, капитулярии, Каролингской империи конца VIII-IX веков. С V по X век во всей Европе воцарился средневековый экономический и политический хаос, и, следовательно, для развития политической, правовой или экономической мысли возможностей осталось мало или их не было вовсе. Единственным исключением стала процветавшая в Западной Европе Каролингская империя. Самым значительным императором каролингов был Карл Великий, 742-814 годы, наследники которого оставались у власти до конца IX века. В капитулярии за капитулярием Карл и его преемники обстоятельно формулировали нормы для каждого аспекта экономической, политической и религиозной жизни всей империи. Многие из этих норм затем были включены в каноническое право последующих веков, продолжая оказывать ощутимое влияние и после крушения самой империи каролингов. Однако Карл Великий выстроил систему своих деспотических регламентаций на шатком основании. Так, Первый Вселенский Никейский собор, 325 год, запрещал священнослужителям всякое участие в любой хозяйственной деятельности, ведущей к постыдной прибыли – Турпе Лукрум. Созванный Карлом собор в Неймегене, 806 год, возродил, значительно расширил и вновь навязал старую доктрину Турпе Лукрум. Однако теперь запрет распространялся уже на всех, а не только на клириков, и границы определения были расширены – от мошенничества до всех видов жадности и алчности. Сюда же относилось и любое неповиновение многочисленным нормам регулирования цен Карла Великого. Любые рыночные отклонения от этих фиксированных цен со стороны покупателей или продавцов подпадали под обвинение в стремлении к наживе и, следовательно, Турпе Лукрум. Как следствие, все спекулятивные покупки и продажи продовольственных товаров были запрещены. Кроме того, предвосхищая английское общее право, запретившее forestalling, скупка товаров заранее с целью контроля цен, были запрещены любые продажи товаров вне рынков или по ценам, более высоким, чем обычные рыночные цены. Поскольку мотивом для английского общего права было вовсе не ложное стремление помочь бедным, а намерение даровать монопольные привилегии местным владельцам рынков, поэтому весьма вероятно, что Карл Великий тоже пытался картелировать рынки, предоставляя привилегии их владельцам. Разумеется, каждая произвольная цена, установленная указом каролингских чиновников, считалась справедливой ценой. Вероятно, эта навязанная цена часто была близка к обычной или текущей цене, сложившейся в округе. В противном случае было бы трудно представить себе, как чиновники каролингов могли выяснить, какой должна быть справедливая цена. То есть предпринимались бесплодные попытки неэкономического характера заморозить все цены на основе некоего прошлого рыночного статус-кво. Проблема в том, что позднее каноническое право позаимствовало идею о том, что установленная государством цена – это справедливая цена. Запрет любых цен, превышающих текущую рыночную цену, был снова введен в 884 году последним императором каролингов Карломаном. А в 900 году Регина Прюмский включил этот запрет в свой свод канонического права и более чем столетие спустя в свой свод его включил Бурхард Вормский. Примечательно, что, как заметил на рубеже XII века епископ Иво Шартерский, в обширном собрании, ставшем основой средневекового канонического права, нашлось место обеим противоположным тенденциям права – теме «Laissez-faire» Кодекса Феодосия и государственническому мотиву каролингов. Там, в одном и том же собрании, мы встречаем как мнение, что справедливая цена есть любая цена, которой покупатель и продавец пришли добровольно, так и противоположный взгляд, согласно которому справедливая цена устанавливается государственным декретом, особенно если это общая цена на обычных рынках. Параграф 4. Канонисты и романисты Болонского университета. Высокое средневековье ознаменовалось коммерческой революцией XI-XIII веков, на протяжении которых торговля, производство и финансы процветали. Уровень жизни заметно вырос. В Западной Европе сформировались институты торгового капитализма. По мере экономического роста и процветания также начали возрождаться каноническое и римское право, научная и общественная мысль. В эпоху Высокого Средневековья источником и важнейшим центром исследований в сфере как канонического, так и римского права стал Болоньский университет в Италии, расцвет которого пришелся на период с начала XII до второй половины XIII века. В течение этих двух столетий и каноническое право, и римское, включая кодекс Юстиниана, в Болонье были возрождены, взаимно влияли друг на друга и распространились по всей Западной Европе. Около 1140 года обширный и наиболее полный свод канонического права Decretum или Concordia Discordantium Canonum был опубликован итальянским монахом Йоханнесом Грацианом, ставшим в Болоньском университете отцом науки канонического права. С этого момента декрет Грациана стал определяющей работой по каноническому праву, и до конца XII века ученые Болоньи, известные как декретисты, разрабатывали, обсуждали и писали глоссы по работе Грациана. Сам Грациан и его ранние глоссаторы заняли традиционно ревностную антикоммерческую позицию. Спекуляция, скупка за дешево, продажа за дорого, чисто коммерческая деятельность считалась turpe lucrum и неизбежно увязывалась с мошенничеством. Первым декретистом, занявшим здравую позицию по отношению к деятельности торговца, был болоньский профессор Руфин Ассизский, позже ставший епископом Ассизским, а впоследствии архиепископом Соренто. В своей «Сумме» 1157-1159 годы к декрету Руфин отметил, что ремесленники и умельцы могут покупать материалы дешевле, работать с ними, преобразовывать их, а затем продавать готовый продукт по более высокой цене. Такая форма покупки дешево и продажи дорого оправдывалась расходами ремесленника и его трудом и считалась допустимой не только для мирян, но даже для духовенства. Но другой вид деятельности, практикуемый чистым купцом или спекулянтом, покупающим дешево и продающим дорого, не преобразовывая продукт, был, согласно Руфину, под абсолютным запретом для духовенства. Однако профессиональный купец, не теряя при этом чести, мог участвовать в этих операциях при условии, что он либо понес крупные расходы, либо был изнурен тяжелым трудом. Однако чисто предпринимательское стремление совершать покупку дешево, после чего, когда рыночные цены станут выше, последует продажа, Руфином безоговорочно осуждалось. Частичная реабилитация купца со стороны декретистов была включена в важную сумму 1188 года болоньского профессора Хугуччио, впоследствии избранного епископом города Феррара. Хугуччио полностью воспроизвел позицию Руфина, однако перенес акцент оправдания купца с труда и издержек на те действия, которые обеспечивают потребности семьи торговца. Хугуччио сделал главный акцент не на объективных издержках, а на субъективных намерениях торговца, полагая, что они могут быть распознаны. Является это просто жадностью или желанием удовлетворить потребности своей семьи? Очевидно, что тем самым Хугуччио оставил значительное место для торговой деятельности. Кроме того, Хугуччио предпринял радикальную реконструкцию святоотеческих учений о частной собственности. С времен Хугуччио частная собственность стала рассматриваться как священное право, вытекающее из природного закона. Собственность индивидов и общин, по крайней мере в принципе, должна была быть свободной от произвольного посягательства со стороны государства. Как модератор и арбитр своих собственных благ, индивидуальный владелец может пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению, при условии, что он не нарушил общие правовые нормы. Правитель мог экспроприировать собственность невинного субъекта только в случае общественной необходимости. Конечно, это положение было явным изъяном в системе прав, поскольку понятие «общественная необходимость» может быть и часто бывало весьма эластичным. Однако в целом эта концепция частной собственности стала огромным шагом вперед по сравнению со святоотеческими учениями. С конца XII века движение декретистов в каноническом праве уступило место школе декреталистов конца XII-XIII веков, которая опиралась на поток папских указов или декреталей. Поскольку папа является главой католической церкви, декреталии, исходившие от него или его римской курии в Ватикане, автоматически включались в свод канонического права. В результате каноническое право стало все сильнее отходить от Грациана и декретистов, которые выстраивали закон, основываясь в основном на древних источниках. Однако и новые декреталии тоже не были произвольными. Они основывались на раннем каноническом праве и выводились из него. Непрерывности процесса правотворчества во многом способствовал тот факт, что некоторые из тех пап происходили из Болоньи. Так, папа Александр III, Роланд Бандинелли, который инициировал новый процесс декретарий и долго занимал папский престол с 1159 по 1181 годы, изучал право и теологию в Болонье и, вероятно, был там профессором и непосредственно общался с великим Грацианом. Известный ученый-правовед, автор ранней суммы по декрету Грациана, до своего избрания на папский престол Александр был избран кардиналом и занимал должность канцлера папского двора. Еще один важный папский декреталист – папа Иннокентий III, Лотарио Конти, граф Сенье, занимавший престол с 1198 по 1216 год. Изучал каноническое право в Болонье под руководством Хугуччо. Наконец, папа Григорий IX, Угалино да Сенье, понтифик с 1227 по 1241 год, собрал и опубликовал в 1234 году судьбоносные декреталии, в которые, в дополнение к папским декреталиям, вошел и декрет Грациана, опубликованный столетием ранее. С этого момента декреталии Григория IX стали стандартом работы по каноническому праву. Декреталисты гораздо благосклоннее относились к купцам и к свободному рынку, чем декретисты до них. Прежде всего, декреталисты вместо отрицательного святоотеческого отношения к купцам и торговле, начиная с папы Александра III и до Григория IX, разделяли отношение римского права к свободному рынку. К сожалению, это отношение не вполне соответствовало принципам laissez-faire кодексов Феодосия или даже Юстиниана. Поскольку, когда в начале XII века кодекс Юстиниана попал в Болонью и в Западную Европу, французский автор брахилога гражданского права Brachilogus Juris Civilis значительно исказил смысл принципа laesio enormis чрезмерного ущерба, кодекса Юстиниана. Вместо применения концепции справедливой цены, отличной от фактической цены, только при оценке ущерба при сделках с недвижимостью, как в кодексе Юстиниана, автор брахилога распространил эту концепцию с недвижимости на все товары и с оценки ущерба на все фактические продажи. В интерпретации автора Брахилога, если любая продажа, даже добровольная, была произведена по цене меньшей половины справедливой цены, тогда продавец имел право предоставить покупателю выбор: либо оплатить разницу между ценой продажи и справедливой ценой, либо расторгнуть договор. При этом покупатель возвращает товар, а продавец возвращает плату. Отметим, что это не являлось механизмом картелирования, поскольку ни третьи лица, ни государство не имели права вмешиваться с целью обеспечить соблюдение laesio enormis. Принуждение должно было производиться только в случае, если обвинение выдвигалось самим продавцом. Римское право, развивавшееся на протяжении XII-XIII веков, в значительной мере является продуктом Болонского университета, в стенах которого в конце XI века Ирнерием была основана исследовательская школа римского права. В середине XII века юристы-романисты из Болоньи приняли расширительную трактовку понятия «laesio enormis», предложенную автором Брахилога. Около 1150 года провансальский кодекс «Ло Коди», популярная адаптация недавней болонской суммы, добавил еще одно, ставшее роковым, расширительное толкование принципу «laesio enormis». Впервые эта провансальская работа включала покупателей наравне с продавцами в число пострадавших от «laesio enormis», когда цена продажи была значительно выше справедливой цены. В «Ло Коди», если покупатель заплатил вдвое дороже истинной или справедливой цены продукта, то продавец имел возможность либо оплатить покупателю разницу между справедливой и продажной ценой, либо расторгнуть договор. Примечательно, что когда был сделан обратный перевод «Ло Коди» на латынь, эта новая расширенная, ограничивающая «laissez-faire» интерпретация была в конце XII века добавлена в римское право. В частности, профессором римского права в Болонье Альберикусом в его свод канонического права. Процветающий принцип «laesio enormis» получил свое предельное расширительное толкование в конце XII века в работе болонского воспитанника Петруса Плацентинуса. Плацентинус снизил максимально допустимую цену в 1,5 раза по отношению к справедливой цене, и по достижении этой цены вступал в силу принцип «laesio enormis». Это окончательное расширенное толкование было включено в работы трех великих болонских профессоров римского права XIII века: Азо, около 1210 года, уроженца Флоренции Аккурзия, оказавшего большое влияние, ученика и последователя Азо, около 1228-1260 годов, и Одофредо, сочинения которого в середине XIII века стали кульминацией Болонской школы. Хотя в XII-XIII веках католики действительно приняли тривиальную концепцию «laesio enormis», значительно ограничив свободу договора и «laissez-faire», однако в конце XII века они, по крайней мере, столь же отчетливо заявили о том, что в рамках «laesio enormis» свобода переговоров и свобода перехитрить другого должна быть полной. Начиная с папы Александра III, декреталисты многое почерпнули из этой традиции римского права. Это означало, что теперь церковный закон берет на вооружение не только святоотеческие громовые раскаты в адрес купцов как таковых, но и имеющую противоположную направленность традицию полной свободы торга в рамках «laesio enormis». Деятельность декреталистов достигла апогея, когда декреталии Григория IX получили новое развитие и трактовку в работах кардинала Генрика Гастезиса де Сегуза в период с конца 1250-х и до 1271 года, года его смерти. Гастензис изучал каноническое и римское право в Болонье, преподавал в Англии и Франции и был кардиналом-архиепископом Остии. Декреталисты оправдывали спекулятивные покупки и продажи, освобождая их от греха «turpe lucrum», принимая и расширяя линию «hugucio», когда спекуляция считается допустимой, если спекулянт действует с целью удовлетворения потребностей своей семьи. В глоссе французского каноника-доминиканца Вильяма Ренского около 1250 года эта область свободы была расширена еще больше. Действия купца или спекулянта не считались греховными, если они не были обусловлены бессмысленной страстью обретения бренных богатств, если они совершались не для необходимого применения или полезности, но из любопытства, достигающего такой степени, что люди оказываются зачарованными фантазиями, подобно сорокам или воронам, соблазненным монетами, которые они находят и прячут. Безусловно, такого рода ограничения, которые в реальной жизни касаются лишь очень немногих людей, отстоят очень далеко от святоотеческого обличения купцов и торговцев как таковых. Другое послабление ограничений исходило от Алана Английского, уроженца Англии и профессора канонического права в Болонье, писавшего в первые два десятилетия XIII века. Алан заявил, что «turpe lucrum», или «ростовщичество», если на то пошло, не может существовать, если в уме купца не сформировалась будущая цена блага. Неопределенность присутствует всегда, и не только на рынке. Внешний судья или орган власти тоже не способен доказать, что купец не пребывал в неопределенности, когда он покупал или продавал. По существу, тем самым снимались все ограничения на торговлю «turpe lucrum» или на спекуляцию. При анализе прибылей бизнеса более поздние канонисты XIII века добавили к раннему оправданию прибыли ее понимание как затраченный труд плюс издержки. В любой бизнес-ситуации также присутствует элемент риска. Увеличение цены, как следствие риска, впервые получило оправдание в известных комментариях канонического права папы Иннокентия IV, Синебальда Фиески, графа Лаваньи, опубликованных между 1246 и 1253 годами. До того, как стать папой, уроженец Генуи Иннокентий изучал римское и каноническое право в Болонье, был профессором римского права в этом университете и, наконец, стал кардиналом и известным государственным деятелем. Если цена сделки выходила за пределы определенной зоны значений выше или ниже справедливой цены, и такая сделка признавалась греховной и незаконной, то тогда церковь и власть должны найти способ понять, какой должна быть справедливая цена. До XII-XIII веков это не было проблемой, поскольку доктрина «laesio enormis» в реальной жизни не применялась. Решение каноников и романистов, схожее с доктриной каролингов, состояло в том, что справедливая цена была подвижной, текущей, обычной рыночной ценой, communis estimatio. Это означало либо конкурентную, обычную рыночную цену в противоположность отдельным изолированным сделкам, либо могло относиться к ценам, установленным государством или гильдиями, привилегии которым дарует государство, поскольку такие регламенты в силу их строгой легальности определяли цену де юре. Вероятно, что санкционировать или даже признать любые цены черного рынка, нарушающие подобное правило, было ниже достоинства этих юристов. В конце XII века Плацентин использовал этот критерий в римской юриспруденции, А в начале 13 века точно так же поступил, в частности, Азо. Он был достаточно либерален, чтобы считать справедливой ценой цену продажи, равную цене любой другой сопоставимой продажи. Однако Аккурзий, а после него Одофрендо, явно ссылались на общую или среднюю рыночную цену, как на стандарт справедливости. Как выразился Аккурзий, вещь оценивается по той цене, за которую ее обычно можно продать. Юристы-канонисты приняли тот же критерий для справедливой цены. Влияние практики каролингов и намеки на устав святого Бенедикта VI века проявились в работе каноника конца XII века и ученика Грациана Симона из Бизиньяна, который впервые описал истинную цену благ как цену, по которой они обычно продаются. Той же позиции в XIII веке придерживались и декреталисты. Канонисты и романисты теперь были согласны с тем, что общая цена блага является его справедливой ценой. Однако все равно перед изощренными канонистами XIII века стояла проблема. С одной стороны, они приняли позицию римского права, согласно которой всякий свободный торг является законным, за исключением определенной области значений выше или ниже справедливой цены, в качестве которой они принимали текущую общую рыночную цену. Однако, с другой стороны, они унаследовали от отцов церкви и предшествовавших им декретистов враждебность по отношению к торговым сделкам, в особенности к спекулятивным. Каким образом они могли разрешить это противоречие? Как мы уже убедились, они могли частично ослабить степень осуждения спекуляций. Кроме того, начиная с XIII века, церковь и ее адвокаты-канонисты почти разрешили эту проблему посредством весьма разумной доктрины двух форумов, над которыми церковь осуществляла свою юрисдикцию. Внешний форум, Ius Fori, разрешал общественную деятельность христиан в общественных церковных судах. Эти суды судили за преступления против церкви и ее общего права, придерживаясь во многом той же процедуры, которая принята в светских судах. С другой стороны, внутренний форум, Ius Poli, был конфессиональным. В нем священник судил отдельных христиан на основе их личного отношения к Богу. Два форума были самостоятельными и отдельными. Соответствующие решения выносились на двух разных уровнях. Хотя предполагается, что церковь управляла обоими, один был внешним и общественным, другой – частным и личным. Доктрина двух форумов позволила каноникам разрешить видимое противоречие в каноническом праве. Принцип «laesio enormis» – принцип общего рынка, где ведется свободный торг, относится к сфере действия внешнего права и открытого суда, в которой, иначе говоря, свободный рынок может превалировать. С другой стороны, ограничения на коммерческую прибыль, превышающую трудовые затраты, издержки и риски, не являлись предметом рассмотрения государства и внешнего закона и были вопросом совести на исповеди. Еще более очевидно, что к сфере индивидуальной исповеди относились запреты, налагаемые на торговлю или спекуляцию на основе алчности, как выходящие за рамки почетной необходимости содержания своей семьи. Очевидно, что только сам человек в глубине души мог знать о своих намерениях. Едва ли они были наблюдаемы для внешнего закона. Параграф 5. Запрет каноников на ростовщичество. Значительное ослабление морально-этических и юридических ограничений и запретов в отношении торговли, на которые пошли канонисты и романисты в средние века, к сожалению, не распространялось на суровые запреты наложенное на ростовщичество. Современные люди думают, что ростовщичество – это когда запрашивают очень высокие процентные ставки по кредиту, однако смысл этого понятия до недавнего времени был совершенно иным. Ростовщичество в классическом понимании означает любой процент по кредиту, вне зависимости от того, насколько он может быть мал. Запрет ростовщичества был запретом на взимание любого процента по кредиту. За одним единственным исключением в древнем мире никто и нигде не запрещал процента. Ни в Греции, ни в Китае, ни в Индии, ни в Месопотамии. Этим исключением были евреи, которые разрешали взимать процент с гоев, но запрещали его в еврейской среде, что было проявлением групповой, узкоплеменной морали. Бесспорно, что ожесточенные нападки средневековых христиан на ростовщичество выглядят странными. С одной стороны, в Евангелии или у ранних отцов церкви по этому поводу не говорится ничего, несмотря на всю их враждебность к торговле, которая может быть истолкована как призыв запретить ростовщичество. Однако на самом деле притча о талантах в Евангелии от Матфея 25:14-30 легко может быть истолкована как одобрение процента по коммерческим кредитам. Кампания против ростовщичества началась с Первого Вселенского Никейского собора 325 года, на котором запрещалось начисление процентов по кредиту только духовенству. Однако Никейский собор ухватился за одну фразу из Псалма 14 Ветхого Завета. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто серебра своего не отдает в рост?» Которому в средние века было суждено стать любимым и практически единственным библейским текстом, направленным против ростовщичества. Никейский запрет был повторен на более поздних соборах 4 века в Эльвире в Испании и в Карфагене, а затем в 5 веке папа Лев I распространил этот запрет также на мирян, обвинив мирян-ростовщиков в том, что они потворствуют Турпе Луркум. Несколько поместных советов в Галлии в 7 веке подтвердили осуждение, вынесенное папой Львом I. Аналогичным образом поступили и папа Адриан, и несколько английских церковных соборов в 8 веке. Однако в светском законодательстве всеобщий запрет на ростовщичество впервые появился только при всеобъемлюще тоталитарном режиме императора Карла Великого. В 789 году на имперском соборе в Айхене Карл запретил заниматься ростовщичеством в своей империи всем – и мирянам, и клирикам. Действие запрета было продлено и усилено позднее, на соборе в Неймегене в 806 году, на котором ростовщичество было впервые определено как обмен, при котором более востребуется при возврате, чем было дано. Таким образом, начиная со времен Карла, ростовщичество стали усиленно выделять в отдельный и особенно злостный вид Турпе Лукрум. И любые попытки ослабить этот запрет встречали яростное сопротивление. Размашистое определение «более востребуется при возврате, чем было дано», без изменений повторялось всеми канониками, начиная с Регина Прюмского в X веке, Ива Шартерского и заканчивая Грацианом. Но, как ни странно, хотя враждебность по отношению к ростовщичеству оставалась прежней и на самом деле среди каноников значительно укрепилась, явная основа для этой враждебности претерпела значительные изменения. На протяжении первых столетий христианской эры ростовщичество считалось постыдной разновидностью алчности и отсутствия милосердия. Однако еще не стало грехом против справедливости. По мере того, как в XI веке в Европе торговля стала возрождаться и процветать, В реальной жизни осуждение взимания процента по причине отсутствия милосердия стало считаться неуместным, поскольку благотворительность имела мало общего с коммерческим кредитом. Первым изменил основания, по которым осуществлялась атака на ростовщичество, итальянский монах святой Ансельм Кентерберийский, 1033-1109 годы. Теперь оно стало считаться кражей. Эту новую доктрину в дальнейшем разрабатывал ученик святого Ансельма Ансельм Лукский, итальянец и уроженец города, в котором процветала текстильная промышленность. В своем каноническом собрании, составленном около 1066 года, Ансельм Лукский явным образом осудил ростовщичество как кражу и грех против седьмой заповеди и потребовал у ростовщиков компенсации заемщикам за украденное благо. Такое расширительное толкование понятия «кража» и распространение его на добровольный договор, при котором принуждение не использовалось, выглядело, безусловно, странным. Но, тем не менее, эта возмутительная новая концепция была подхвачена и повторена Гуго Сен-Викторским 1096-1141 годы, а также в собрании Ива Шартерского. В 1139 году Второй Церковный Латеранский собор наложил явный запрет на ростовщичество для всех, для мирян и для духовенства, и обвинил всех ростовщиков в бесчестии. На соборе было сделано расплывчатое заявление о том, что в Ветхом и Новом Завете имеются все основания для подобного запрета. Однако точная ссылка приведена не была. 9 лет спустя папа Евгений III выступил против распространенной практики монастырей взимания процентов по ипотечным кредитам. Наконец, с появлением декрета Грациана каноническое право достигло своей зрелости. Грациан обрушился на ростовщичество, используя любое доступное ему оружие, начиная с Псалма 14 и заканчивая новой доктриной о том, что ростовщичество есть кража и, следовательно, требует реституции. Еще более расширяя сферу действия строгого запрета на ростовщичество, Грациан распространил его на товарный кредит, не ограничившись денежным, если возвращаемое было больше основного кредита. И прямо заявил, что в таком случае справедливая цена будет не обычной рыночной ценой, а нулем. То есть устанавливался точный эквивалент товаров или денег, отданных взаймы. Возможно, великий декреталист папа Александр III и испытывал некоторую благосклонность к свободному рынку в каких-то других вопросах, однако запрет на ростовщичество он еще более углубил и расширил, осудив более высокие цены на товары, покупаемые в кредит, по сравнению с ценами продаж за наличный расчет. Эта практика была признана скрытым ростовщичеством, даже если проценты по кредиту явным образом не взимались. В 1179 году Третий Латеранский собор под председательством папы Александра III осудил ростовщичество, отлучил от церкви всех выявленных ростовщиков и наложил запрет на их погребение по христианскому обряду. Следующий папа Урбан III, 1185-1187 годы, в своей декреталии позаботился, консолуит, привлек ранее неиспользованную цитату из Иисуса «Сужай без платы, ни на что не надеясь тем самым» Лука 6.35, которая с тех пор стала краеугольным камнем теологического осуждения ростовщичества как смертного греха. И не только. Предполагалось, что даже сама надежда получения ростовщического дохода практически должна приравниваться к греху. Одержимость ростовщичеством у каноников стала столь всеобщей, что Грациан, его предшественники и его последователи разрабатывали свои теории продаж, прибыли и справедливой цены, оставаясь в целом в контексте того, попадала или нет какая-либо конкретная сделка под грозное определение ростовщичества. Так, в конце XII века такие декретисты, как Симон из Безиньяна в 1179 году и великий Хугуччо в 1188 году, поддержали строгий запрет на любой процент, начисленный по кредиту, считая его ростовщичеством, и в то же время разрешали аренду благ или покупку дешево с целью продажи дороже, не относя это к разряду ростовщичества. Хугуччо совершил насилие над моралью, утверждая, что коммодатум, договор аренды, при котором передается только право на пользование благом, каким-то образом морально значительно отличается от мутуум, чистого кредита, когда на некоторое время передается право собственности. С оплатой за аренду, с коммодатум, все было в порядке, поскольку собственник сохранял право собственности и взимал плату за использование своего блага. Однако все каким-то образом становилось греховным, когда кредитор взимал плату за пользование благом, быть собственником которого он временно перестал. Торговая прибыль тоже могла признаваться законной и правомерной как награда за риск. Однако проценты по кредиту, где риск несет заемщик, а не кредитор, продолжали считаться ростовщичеством. Более поздние декреталисты, борясь с практикой торговцев, пытавшихся маскировать ростовщичество в различных видах договоров, настаивали на осуждении подобных контрактов как неявно ростовщических. Если, как мы это наблюдали при осуществлении договоров купли-продажи, в сознании покупателя и продавца не имеется никакой неопределенности в отношении будущей цены. Каноник начала XIII века Алан Английский заявил, что если в таком договоре имеется неопределенность и у покупателя и продавца равные шансы на то, чтобы выиграть или проиграть, то тогда ростовщичества нет. Предоставляя первую реальную, пусть и небольшую лазейку во всеобъемлющем запрете на ростовщичество, Алан Английский объяснил, что такая форма неявного ростовщичества может существовать только в уме и не может быть предметом принуждения на основе права. Лазейка, связанная с неопределенностью, была немного расширена в декреталиях папы Григория IX. С другой стороны, канонисты упорно расправлялись с попытками уклонения от запрета на ростовщичество, которое рынок продолжал творчески изобретать. К договорам, в которых при продаже предусматривался отсроченный платеж, относились с подозрением. И очень высокие цены в таком договоре канонисты считали доказательством того, что здесь, без всякого сомнения, присутствует намерение совершить ростовщическую сделку. В декреталиях дело зашло так далеко, что были осуждены кредиторы, взимавшие процент по судам, которые выдавались путешествующим купцам, хотя канонисты понимали, что процент был прямой компенсацией рисков. И хотя после Иннокентия IV канонисты начали говорить о рисках, оправдывающих прибыль, прибыль от рисковых инвестиций стала считаться вполне оправданной. Любой процент по чистому кредиту или мутуум, по-прежнему осуждался как ростовщичество, несмотря на все смягчающие обстоятельства. Запрет ростовщичества стал трагическим изъяном в экономических взглядах средневековых юристов и теологов. Запрет был экономически иррационален. Он отсекал предельных заемщиков и устанавливал высокие кредитные риски для любого заемного капитала. Для его введения в природном законе не имелось никаких оснований, и их практически нет ни в Ветхом, ни в Новом Завете. И все же за него отчаянно цеплялись на протяжении всех средних веков, и в результате юристы и теологи оказались вовлеченными в хитроумные и коварные повороты мысли, направленные на то, чтобы обойти этот запрет, идя навстречу распространявшейся практике денежного кредитования и взимание процентов по кредитам. И все же перед людьми того времени особенно поздними философами и теологами, стояла одна завораживающе важная проблема. В чем состоит моральное или экономическое обоснование процента при чистом кредите? Как мы увидим в дальнейшем, средневековые схоласты пришли к достаточно полному пониманию экономических и моральных оправданий почти каждого аспекта процента, как неявной прибыли, обусловленной риском, как упущенной возможности получения прибыли от инвестиций и многое другое. Но почему все-таки процент взимается при простом, безрисковом кредите, когда нет упущенных возможностей? Исчерпывающий ответ на этот вопрос не был получен вплоть до появления австрийской школы в конце XIX века. Роковое упущение схоластов заключалось в непонимании того, если процент выплачивается, а равно и назначается, добровольно, то это само по себе является достаточным моральным оправданием. И, соответственно, у этого должно быть экономическое объяснение, хотя экономическая наука такого объяснения еще не открыла. Первая систематическая брешь в запрете на ростовщичество появилась у канониста конца XIII века кардинала Гастензиса. Будучи признанным профессором права, Гастензис был также космополитом, исполняя миссию посла Генриха III, которого тот направил к своему другу, папе Иннокентию IV. Во-первых, Гастензис вернулся к более мягкой старинной традиции, согласно которой ростовщичество считалось немилосердным, но не являлось грехом с точки зрения справедливости. Затем он перечислил не менее 13 случаев, в которых запрет на ростовщичество мог быть снят и могли взиматься проценты по кредиту. Один из таких случаев – когда было необходимо поручительство гаранта по кредиту. Другой – когда продавец может взимать более высокую цену за товар, проданный в кредит, по сравнению с ценой при расчете наличными, при условии, что существует неопределенность, которая, впрочем, существует всегда, относительно будущей цены товара. Еще одно важное исключение позволило кредитору вписать в договор о займе статью о штрафных санкциях, когда должник должен заплатить штраф, превышающий основную сумму, если он не погасит задолженность к указанной дате. И это, конечно, проложило путь для скрытого соглашения между сторонами о такой задержке оплаты, которая позволила бы выплатить такой штраф. Еще одно исключение состояло в том, что кредитор мог потребовать плату за труды, которые он предпринял, предоставляя данный кредит. Все это были некоторые разновидности штрафов или особых компенсаций. Но кроме того, Гастензис впервые выдвинул новаторский аргумент в пользу установления процентной ставки по кредиту, с самого начала не связанной с отсрочкой или гарантиями. Это lucrum cessans – упущенная выгода. Законное взимание процента кредиторам с целью компенсировать ему упущенную выгоду в случае, если бы он инвестировал деньги сам. Иначе говоря, lucrum cessans предвосхитила австрийскую концепцию альтернативных издержек, дохода, от которого пришлось отказаться, и применила к взиманию процента. Однако, к сожалению, использование кардиналом Гастензисом принципа lucrum cessans ограничивалось лишь теми кредиторами, которые предоставляли деньги должнику из благотворительности. Таким образом, на деловой основе кредиторы не могли заниматься взиманием процента по кредиту, даже на основании lucrum cessans. Еще одно исключение, сделанное Гастензисом, также открыло путь для взимания процентов по кредитам. Он позволил должнику делать бесплатный подарок кредитору, пока кредитор не требовал этого подарка. Однако в этом случае должники, в частности флорентийские банкиры, принявшие депозиты, считали себя обязанными делать подарки своим вкладчикам. В противном случае вкладчики переведут свои средства тем конкурентам, которые обычно такие подарки делают. Изобретение ложного дарения стало важным механизмом легализации фактического взимания начисления процента. Параграф 6. Теологи Парижского университета. В средние века теология была царицей наук, то есть интеллектуальных дисциплин, представляющих истину и мудрость. Однако в темные века для теологии настали тяжелые времена, и этические системы в право и в дела человеческие внедряли юристы, специалисты по римскому и каноническому праву. Новый расцвет теологии начался в начале XII века в Парижском университете под руководством знаменитого Пьера Абеляра. С тех пор Париж стал столь же значимым для средневековой теологии, как Болонья для римского и канонического права. Однако на протяжении оставшейся части XII века теологи сосредоточились лишь на обдумывании и выработке метафизических и онтологических вопросов, оставив социальную этику юристам. Пьер Пуатье, ставший позднее влиятельным регентом теологии в соборной школе Нотр-Дам в Париже, в стиле, характерном для теологов XII века, заявил, что такие неоднозначные вопросы, как ростовщичество, должны быть оставлены на усмотрение юристов по каноническому праву. Однако с началом XIII века, когда теории канонического и римского права уже продвинулись далеко вперед, получившие университетское образование философы-теологи нового поколения пожелали обратить свое внимание на проблемы социальной этики. Даже до начала XIII века такие влиятельные теологи Парижского университета, как Радульфус Арденс и англичанин, позднее кардинал Стивен Лэнгтон, начали писать о проблемах справедливости. Работая над концепцией справедливой цены, теологи, к сожалению, не следовали в русле романистов и канонистов, придерживавшихся здравой точки зрения о том, что свободный торг или рыночная цена являются законными до тех пор, пока остаются в широких пределах справедливой цены. Если рыночная цена хоть немного отличалась от справедливой цены, парижские теологи считали это аморальным, греховным и незаконным. Это, конечно же, означало, что справедливая цена становилась орудием принуждения, призванным заменить широко распространенный стандарт. Арденс установил справедливую цену в качестве важнейшего критерия справедливой продажи. Еще более решительным был его коллега и автор первой конституции Парижского университета, впоследствии кардинал, англичанин Роберт Керзен. Около 1160-1219 годы, который в работе, написанной около 1204 года, назвал продажу товаров выше справедливой цены незаконной практикой, а выдающийся Стефан Лэнгтон сурово обвинил в смертном грехе любого продавца, взимающего плату выше справедливой цены. Теологи прекрасно знали о своих глубоких расхождениях с юристами, однако продолжали придерживаться своих новых экстремальных взглядов. Так, профессор теологии в Париже Уильям из Осера, 1160-1229 годы, писал в 1220 году, что божественный закон, который повелевает, что никакая продажа не должна быть выше справедливой цены, должен вытеснить человеческий закон, который придерживался принципа «laesio enormis». А его коллега, англичанин Фома из Чопхэма, в работе, написанной около 1220 года, столь же фанатично настаивал, что божественный закон требовал от продавца компенсации, даже если продавец просто ошибся, и размер ошибки не превысил одного пенни. Если теологи настаивали на том, что необходимо неукоснительно придерживаться справедливой цены, то какая цена могла считаться таковой? Хотя в то время лишь очень немногие теологи непосредственно рассматривали этот критически важный вопрос, очевидно, что они мысленно ориентировались на ту же цену, что и канонисты и романисты, а именно на текущую цену, сложившуюся в данном месте, либо на среднерыночную цену, либо на цену, зафиксированную государством, если подобное регулирование имело место. Парижский теолог конца XII века Пьер Кантор, умер в 1197 году, рассматривая функцию королевских заседателей, утверждал, что справедливой ценой товаров является их текущая цена. Более сжато выразился в первой половине XIII века великий францисканский теолог Парижского университета, англичанин Александр Гельский, 1168-1245 годы, лаконично заявивший, что справедливая оценка благ есть та, на основании которой в данном городе или месте осуществляются продажи. Известный в XIII веке немецкий профессор Парижского университета, доминиканец Святой Альберт Великий, 1193-1280 годы, выразился еще более определенно. Та цена справедлива, которая равна ценности товаров, проданных согласно оценке рынка в данный момент времени. Хотя в своем стремлении насаждать текущую общую цену теологи были более строги, чем юристы-романисты, они проделали конструктивную работу по реабилитации торговцев, подняв их из самых низов морального осуждения, куда те были низвергнуты в сочинениях отцов церкви. Подобно Петру Ломбардскому, умер в 1160 году, итальянскому профессору теологии в Парижском университете, а затем епископу Парижскому, теологи придерживались той традиционной точки зрения, что купец не мог выполнять свои обязанности, не совершая при этом греха. Начало полной реабилитации торговца было положено в комментариях к сентенциям Петра Ломбардского. Точное название – «Сентенции в четырех книгах» 1150-1151 годы. Комментаторы, особенно на рубеже XIII века, стали все более систематически оправдывать деятельность купцов и сам процесс извлечения прибыли. В первую очередь ведущие комментаторы сентенций, включая таких парижских профессоров, как доминиканцы Святой Альберт Великий, Пьер де Тарантес, позднее ставший папой Иннокентием V, а также парижский теолог итальянского происхождения Святой Бонавентура, ученик Александра Гельского, генерал ордена францисканцев, впоследствии кардинал. Все они заявили, что деятельность купцов необходима для общества. Эта концепция подкреплялась заново открытыми в начале XIII века трудами Аристотеля и включением аристотелевской философии в теологию, сначала Альбертом Великим и особенно его великим учеником Фомой Аквинским. Для этих новообращенных аристотелианцев, а также для английского францисканца Александра Гельского, разделение труда в обществе было столь же необходимым, как и сопутствующий ему взаимный обмен товарами и услугами. Таков был путь, каким естественный закон проникал в общественное сознание. В частности, Фома из Чопхэма, несмотря на то, что он настаивал на каждом пенни справедливой цены, правильно оценивал роль купцов, состоявшую в перемещении благ из районов, где они имелись в изобилии, в места, где эти блага находились в дефиците. Позднее, в XIII веке, эту мысль повторил Альберт Великий. Если торговля является полезным и даже необходимым видом деятельности, отсюда следует, что прибыль, необходимая для поддержания такой деятельности, является оправданной. Поэтому теологи пересмотрели учение XII века, согласно которому купцу позволялось получать прибыль только с целью необходимого обеспечения его самого и его семьи. В качестве обоснования теологи XII века признали природу прибыли законной, если она извлекается с тем, чтобы пойти на благотворительность. Первым, кто назвал благотворительность и милосердие справедливым и благочестивым мотивом для торговли, был, вероятно, францисканец Александр Гельский. Однако, вторя учению Хугу Чо, получение прибыли ради сребролюбия или бесконечной и ненасытной алчности по-прежнему считалось недостойным. Если в соответствии с христианской традицией трудящийся был достоин награды за труды свои, Лука 10:7, тогда прибыль от полезной деятельности купца может быть оправдана его трудом или его трудом и издержками, которые уже были декларированы юристами. Фома Аквинский считал заработок купца жалованием за труд. Для теологов труд подразделялся на несколько видов деятельности: транспортировка грузов, хранение и забота, а также, что было привнесено канонистами XIII века, принятие на себя риска. Таким образом, коммерческая прибыль являлась платой или наградой за труд купца по транспортировке и хранению и за его принятие на себя риска. Фактор риска особенно подчеркивали Александр Гельский и святой Фома Аквинский. Следует отметить, в противовес многим более поздним историкам, что целью дискуссий юристов и теологов о труде, издержках и риске было не использование этих факторов для определения справедливой цены, в качестве которой выступала текущая средняя цена, а оправдание прибыли, получаемой купцом. Роберт Керзен был первым теологом XIII века, который в традиционные, хоть и плохо обоснованные теологические осуждения ростовщичества привнес подход с позиций естественного права. Керзен просто присвоил софистическое моральное различие хугуччо между арендой и кредитом, при котором первое является законным, а последний – незаконным, потому что собственность на деньги временно переходила к заемщику. Более сильное влияние оказал еще один парижский теолог Уильям из Ассера, который подбросил порцию новых заблуждений во все сильнее разгоравшийся костер нападок церкви на ростовщичество. Уильям разглагольствовал о том, что ростовщичество есть воплощение зла, и что оно чудовищно, не объясняя при этом почему. Он не только традиционно уподобил ростовщичество краже, но даже сравнил его с убийством и даже хуже. «Ибо убийство, — сказал он, — иногда может быть законным, поскольку только некоторые формы убийства являются грехом. Но ростовщичество греховно повсеместно и никогда не может быть признано законным. Так как ростовщичество, согласно Уильяму Оссеру, греховно по своей природе, это делает его нарушением естественного закона в дополнение к другим приписываемым ему беззакониям». Уильям не сказал ничего определенного о том, почему в соответствии с естественным законом ростовщичество является грехом. Одним из его новаторских аргументов в борьбе с ростовщичеством был такой: человек, который взимает процент на кредит, пытается продать время, которое является общим свойством всех живых существ. Поскольку предполагается, что время является общим и бесплатным, Уильям из Ассера и более поздние теологи смогли использовать этот аргумент, чтобы причислить к ростовщичеству не только ссуду, но также назначение более высокой цены при продаже в кредит, чем при сделке с наличными. Привнеся аргумент о бесплатном времени, Уильям невольно коснулся позднейшего австрийского решения проблемы чистого процента при безрисковом кредите. Продавалось не время, если выражаться точнее, а временное предпочтение, когда кредитор продает заемщику деньги, настоящее благо, благо полезное сейчас, в обмен на долговое обязательство в будущем, то есть на будущее благо, благо, которое станет доступным только в какой-то момент в будущем. Но поскольку все предпочитают настоящее благо эквивалентному будущему благу, универсальный факт временного предпочтения, кредитор будет взимать, и заемщик будет готов заплатить процент по кредиту. Тогда процент является ценой временного предпочтения. Неспособность схоластов понять или прийти к концепции временного предпочтения в большей степени, чем что-либо иное, дискредитировала их экономические воззрения. И все из-за того, что они неустанно стремились осудить универсальную практику ростовщичества. Уильям из Ассера пытался также оспорить довод о добровольности. Как может ростовщичество считаться злом и несправедливостью, если процент добровольно выплачивается заемщиком? В одном из, безусловно, самых глупых аргументов в истории экономической мысли Уильям из Ассера признал, что оплата заемщиком процента является добровольной, однако добавил, что заемщику еще больше понравился бы беспроцентный кредит, так что в абсолютном, а не в условном смысле, бремя процента не является добровольным. Уильям почему-то не сумел понять, что то же самое можно сказать о покупателе любого продукта, поскольку любой покупатель предпочел бы бесплатное благо бремени любой цены, и на этом основании мы могли бы заключить, что все свободные обмены являются принудительными и греховными в абсолютном смысле. Несмотря на очевидную абсурдность этого аргумента, условная добровольность, а также другие новые аргументы Уильяма из Ассера оказали большое влияние и сразу же были включены в число стандартных теологических аргументов против ростовщичества. Немецкий доминиканец святой Альберт Великий сослужил великую службу философии, вернув Аристотеля и аристотелизм в западную мысль. Родившийся в Баварии в аристократической семье, Альберт некоторое время был руководителем немецкого провинциального ордена доминиканцев и епископом Регенсбурга. Однако большую часть своей долгой жизни он посвятил преподаванию в Парижском и Кёльнском университетах. К сожалению, Альберт, будучи прекрасным философом, был не особо силен в вопросах экономики и во многих отношениях направил экономическую теорию схоластов по неверному пути. Его заслуга в том, что он научил своего великого ученика Фому Аквинского тому, что справедливая цена – это обычная рыночная цена, и что выполняемая купцом социальная роль законна. С другой стороны, Альберт, к сожалению, возродил аргумент Аристотеля против ростовщичества, согласно которому оно ведет к неестественному умножению бесплодного металла, присовокупив его к общей мешанине накопленных к тому времени других аргументов против процента. Святой Альберт не понял, что атака Аристотеля на ростовщичество была лишь частью и этапом последующего осуждения всех видов розничной торговли, поскольку в латинском переводе Аристотеля, доступном Альберту, греческий термин, обозначавший розничную торговлю, соответствовал латинскому слову «меняло». Так что Альберт позаимствовал этот аргумент по ошибке, поскольку он, безусловно, не разделял идею Аристотеля о том, что всякая розничная торговля неестественна и греховна. Альберт также причинил большой вред научной мысли будущего посредством еще одного неправильного толкования никомаховой этики Аристотеля. Каким-то образом он интерпретировал выделенные Аристотелем факторы, определяющие ценность, не как нужды потребителей или полезность, а как труд и расходы, отчасти предвосхитив более позднюю трудовую теорию ценности. Параграф 7. Философ-теолог святой Фома Аквинский. Святой Фома Аквинский, 1225-1274 годы. Выдающийся ум высокого средневековья. Человек, который на основе концепции естественного права и христианской теологии развил философскую систему Аристотеля, создатель могучего синтеза философии, теологии и науки о человеке, получившего название томизма. Это был молодой итальянец аристократического происхождения, сын графа Ландольфа Аквинского, родившийся в замке Рокко-Зекко близ Неаполя. В раннем возрасте Фома обучался у бенедиктинцев, а затем в университете Неаполя. В возрасте 15 лет он попытался вступить в новый орден доминиканцев, лучшее место для церковных ученых и интеллектуалов. Однако этому физически воспрепятствовали его родители, 2 года державшие его в заперти. В конце концов, святой Фома сбежал и присоединился к доминиканцам, затем учился в Кёльне и, наконец, в Париже, под руководством своего уважаемого учителя Альберта Великого. Фома Аквинский получил докторскую степень в Парижском университете и стал преподавать там, а также в других университетских центрах Европы. Фома Аквинский, как говорили, был настолько тучен, что из круглого обеденного стола была вырезана значительная часть так, чтобы он мог за ним сидеть. Он стал автором многочисленных трудов, начиная с его «Комментария к сентенциям Петра Ломбардского» 1250 года и заканчивая своим шедевром, оказавшим чрезвычайное влияние, трехтомной «Суммой теологии», написанной между 1265 и 1273 годами. Именно «Сумма теологии» в большей степени, чем любая другая его работа, способствовала тому, что на ближайшие столетия томизм стал мейнстримом католической схоластической теологии. До недавнего времени исторические исследования, касавшиеся вопроса справедливой цены, начинались, как правило, со святого Фомы, как будто вся дискуссия по справедливой цене возникла вдруг лишь с появлением в XIII веке мощной фигуры Фомы Аквинского. Однако, в чем мы уже убедились, Фома Аквинский работал в рамках традиции канонистов, романистов и теологов, имевшей долгую и богатую историю. Неудивительно, что Фома Аквинский последовал за своим почитаемым учителем святым Альбертом и другими теологами предыдущего века, настаивавших на справедливой цене для всех обменов и, недовольствуясь более либеральным юридическим кредо, предполагающим свободный торг вплоть до предполагаемой точки «laesio enormis», утверждал, что божественный закон должен иметь приоритет над законом человеческим и требует полной добродетели или точной справедливой цены. К сожалению, обсуждая справедливую цену, святой Фома не определил, какой именно должна быть справедливая цена, и эта неопределенность стала источником проблем в будущем. Как основатель системы, опирающейся на великого Аристотеля, Фома Аквинский, вслед за своим предшественником святым Альбертом, считал себя обязанным включить в свою теорию аристотелевский анализ обмена со всеми содержащимися в нем двусмысленностями и неясностями. Святой Фома был явным последователем Аристотеля, разделяя ясно выраженное мнение последнего о том, что миновая ценность определяется необходимостью или полезностью для потребителей, выражающихся в спросе на благо. Так, этот протоавстрийский аспект ценности на основе спроса и полезности был возрожден и вновь стал частью экономической мысли. С другой стороны, было возрождено и ошибочное представление Аристотеля об обмене, согласно которому ценности уравниваются, наряду с неподдающимися расшифровке отношением строителя к башмачнику. К сожалению, в тексте «Комментария к Никомаховой этике» Фома последовал за святым Альбертом в стремлении добавить к полезности, являющейся детерминантом миновой ценности, еще труд и затраты. Это послужило толчком для возникновения более поздней идеи о том, что святой Фома либо добавил к теории ценности на основе полезности Аристотеля теорию ценности на основе издержек, труд плюс расходы, либо даже заменил полезность теории издержек. Некоторые комментаторы даже заявляли, что Фома Аквинский принял трудовую теорию ценности, и эти заявления увенчались печально известной и торжествующей сентенцией британского экономического историка XX века христианского социалиста Ричарда Тоуни. Истинным потомком доктрины Фомы Аквинского является трудовая теория ценности. Карл Маркс – последний из схоластов. Историкам понадобилось несколько десятилетий, чтобы оправиться от катастрофически неверного толкования Тоуни. В действительности схоласты были изощренными мыслителями и социальными экономистами, которые выступали за торговлю и капитализм и защищали среднюю рыночную цену в качестве справедливой цены. Исключение составляла лишь проблема ростовщичества. Для Аквината аномалией было даже само обсуждение вопроса о труде плюс расходы в теории ценности, поскольку труд плюс расходы – никогда просто труд – появляются только в комментариях Фомы Аквинского, но не в сумме, в его «Magnum Opus». Более того, как мы видели, формула «труд плюс расходы» обычно использовалась во времена Фомы Аквинского в целях оправдания прибыли купцов, а не как средство определения экономической ценности. Поэтому вполне вероятно, что Фома Аквинский использовал данную концепцию в этом смысле, что делает разумным то соображение, что купец, которому не удалось в конечном счете покрыть свои расходы и получить прибыль, должен будет разориться. Кроме того, многое указывает на то, что Фома Аквинский разделял общую точку зрения деятелей церкви своего времени и более ранних эпох о том, что справедливая цена есть общая рыночная цена. Если это так, то он едва ли мог одновременно считать, что справедливая цена была равна издержкам производства, поскольку они могут и отличаться друг от друга. Так, в заключительной части суммы сказано, что ценностью экономических благ является то, что приходит в человеческое использование и измеряется денежной ценой, для чего были изобретены деньги. Особенно показательным был ответ Аквината, данный им в начале 1262 года в письме к Джакомо да Витербо. Умер в 1308 году. Причетнику доминиканского монастыря во Флоренции и впоследствии архиепископу Неаполя. В письме Фома Аквинский ссылается на общую рыночную цену, как на цену нормативно справедливую, с которой сравниваются другие контракты. Более того, в сумме Фома Аквинский отмечает то, как влияют на цену спрос и предложение. Более обильное предложение в данном месте будет способствовать понижению цены в этом месте и наоборот. К тому же, описывая это, святой Фома нисколько не осуждал деятельность купцов и получение ими прибыли, когда они покупали товары там, где они были в изобилии и дешевы, а затем транспортировали их и продавали там, где они были дороги. Ни одно из этих соображений не соответствует взгляду на справедливую цену, как на цену, определяемую издержками. И, наконец, самое очаровательное и самое главное, Фома Аквинский в своей «Великой сумме» поднял вопрос, обсуждавшийся Цицероном. Купец, перевозящий зерно в голодающие области. Он знает, что скоро за ним последуют другие купцы. Последуют новые поставки зерна. Обязан ли купец сообщить голодающему населению о скорых поставках в ближайшее время и таким образом пострадать от снижения цены? Или он имеет полное право молчать и пожинать плоды высоких цен? По Цицерону купец обязан раскрывать свою информацию и продавать по более низкой цене. Однако святой Фома занял другую позицию. поскольку прибытие последующих купцов является будущим событием и поэтому неопределенным, Фома Аквинский объявил справедливым не требовать от него сообщать своим клиентам о предстоящем прибытии его конкурентов. Он мог продавать свое зерно по преобладающей в этой области рыночной цене, даже если она была чрезвычайно высокой. Конечно, продолжал Фома Аквинский дружелюбно, если купец желает так или иначе сказать своим клиентам, то это было бы особенно добродетельным, однако справедливость этого от него не требует. Не существует более разительного примера приверженности Аквината справедливой цене, как текущей цене, определяемой спросом и предложением, а не издержками производства, которые, конечно же, не сильно меняются при перемещении из области изобилия в область, где свирепствует голод. Косвенным доказательством тому явилось то, что доминиканец Жиль Лесинский умер около 1304 года, ученик Альберта и Фомы Аквинского и профессор теологии в Парижском университете, проанализировал справедливую цену аналогичным образом и категорически заявил, что это общая рыночная цена. Более того, Жиль подчеркнул, что благо стоит столько, за сколько оно может быть продано без принуждения или обмана. Никого не должно удивлять, что Фома Аквинский, в отличие от Аристотеля, весьма благожелательно отзывался о деятельности купца. Он заявил, что коммерческая прибыль является жалованием торговцу за его труд, наградой за принятие им на себя риска по транспортировке. В комментариях к «Политике Аристотеля» 1272-й Аквинат проницательно заметил, что высокие риски морских перевозок ведут к высоким прибылям торговцев. В комментарии к сентенциям Петра Ломбардского, написанного в 1250-х годах, Фома следует предшествовавшим ему теологам, ограничиваясь утверждением, что купцы могут заниматься торговлей, не совершая греха. Однако в более поздней работе он оценивал их роль гораздо более позитивно, отмечая, что купцы выполняют важную функцию, доставляя благо оттуда, где они в изобилии, туда, где они редки. Особо важным было краткое замечание Аквината о взаимной выгоде, которую каждый человек получает при обмене. Как он выразился в сумме, купля-продажа, как мы полагаем, побуждается по взаимной выгоде обеих сторон, так как одному нужно что-то, что принадлежит другому, и наоборот. Основываясь на теории Аристотеля о деньгах, Фома Аквинский отметил их незаменимость в качестве средства обмена, меры выражения ценности и единицы счета. В отличие от Аристотеля, Фома Аквинский не испугался мысли об изменяющейся на рынке ценности денег. Напротив, он осознал, что покупательная способность денег должна колебаться, и был рад, если она колебалась в меньшем диапазоне, чем обычные цены, что обычно и происходило. По иронии судьбы, всякий раз, когда казалось, что запрет на ростовщичество в средние века вот-вот ослабнет под напором реальности, теоретики только ужесточали его. В то же время, когда кардинал Гастендис, человек изощренного ума и весьма осведомленный, стремится смягчить запрет, Фома Аквинский, к сожалению, снова его ужесточил. Как и его учитель святой Альберт, святой Фома присовокупил возражение Аристотеля к средневековому запрету на ростовщичество, при этом добавив кое-что новое. По средневековой традиции начинать с вывода сокрушающего ростовщичество и хвататься за любой невнятный, сколько-нибудь пригодный аргумент, попавшийся под руку, Фома Аквинский по-новому повернул Аристотелеву доктрину. Вместо акцента на бесплодии денег, основного аргумента против ростовщичества, Фома Аквинский воспользовался термином «мера», подчеркнув, что поскольку деньги в денежном выражении, конечно, имеют фиксированную законную номинальную ценность, это означает, что формальная природа денег должна оставаться фиксированной. Покупательная способность денег может колебаться в зависимости от изменений на стороне товаров. Это законно и естественно. Но когда владелец денег, взимая проценты, намеревается вызвать изменения в их ценности, он искажает природу денег, и его действия потому являются греховными и бессмысленными с точки зрения естественного закона. То, что этот сущий вздор быстро занял центральное место во всей последующей схоластической аргументации в пользу запрета ростовщичества, является свидетельством того, что иррациональность способна завладеть мыслями даже такого великого ученого, как Фома Аквинский, и его последователей. Заявление о том, что зафиксированная законом номинальная ценность монеты должна означать, что ее ценность при обмене, по крайней мере со стороны денег, не должна меняться, или что взимание процента есть изменение покупательной способности денег, просто свидетельствует о склонности человека к заблуждению, особенно когда запрет ростовщичества уже сделался главнейшей целью. Однако в аргументе Фомы Аквинского против ростовщичества содержалось и его собственное изобретение. С его точки зрения деньги полностью потреблялись, они исчезали при обмене. Поэтому использование денег эквивалентно владению ими. Следовательно, когда кто-либо взимает процент по кредиту, он это делает дважды. За сами деньги и за их использование. Хотя они являются одним и тем же. Этот странный тезис еще ярче высветлило обсуждение Аквинатом того, почему для владельца денег было законным требовать ренту с того, кто выставлял монету на обозрение. В этом случае имеет место депонирование, плата за хранение чьих-то денег в доверительном управлении. Однако причина, по которой эта плата является законной, для Фомы Аквинского заключалась в том, что показ денег является лишь вторичным использованием, отдельным от владения, поскольку деньги не потребляются или не исчезают в процессе. А первичное применение денег – исчезнуть при покупке благ. В связи с этим новым оружием, изобретенным Аквинатом, чтобы бить ростовщичество, имеются несколько серьезных проблем. Во-первых, что плохого в том, чтобы брать плату дважды, и за владение, и за пользование? Во-вторых, подобная деятельность, даже если она в чем-то неправильная, вряд ли тянет на то, чтобы считаться грехом и влечь за собой отлучение, которому католическая церковь на протяжении веков подвергала незадачливого ростовщика. И в-третьих, если бы Аквинат вышел за рамки правового формализма денег и взглянул на благо, которое заемщик приобрел посредством этого кредита, то он, возможно, увидел бы, что приобретенные блага были в широком смысле плодотворными. И таким образом, деньги, исчезнувшие при продаже, в экономическом смысле благо эквивалентны деньгам, хранимым заемщиком. Акцент святого Фомы на потреблении денег – привел к любопытному сдвигу в вопросе о ростовщичестве. В отличие от всех теоретиков, начиная с Грациана, теперь греховным стало не взимание процента по кредиту как таковое, а только на то благо, деньги, которое исчезает. Поэтому, согласно Фоме Аквинскому, взимание процента при товарном кредите в натуральном выражении осуждению в качестве ростовщичества не подлежит. Однако, хотя запрет на ростовщичество в отношении денег был подкреплен новыми аргументами, Фома Аквинский при этом продолжил и закрепил предшествующую традицию, оправдывающую инвестиции в партнерство – «societas». «Societas» считались законными, потому что каждый партнер сохранял право собственности на свои деньги и избегал риска потерь. Следовательно, прибыль на такие рискованные инвестиции считалась законной. В конце XI века Иво Шартерский уже кратно наметил отличие «societas» от ростовщического кредита, и в начале XIII века оно получило дальнейшее развитие в трудах теологов Роберта Керзена около 1204 года и Иоганна Тевтонского в его «Глоссе на Грациана». 1215. Керзен ясно показал, что даже неактивный партнер рискует капиталом в предприятии. А это, конечно же, означало, что неактивное партнерство такого рода, такие как займы на конкретные морские плавания, сливаются с фактическими кредитами, и разделяющая их черта весьма расплывчата. Кроме того, и это стало проблемой, с которой в то время еще никто не сталкивался, не рисковал ли любой кредитор капиталом, если заемщик всегда мог оказаться не в состоянии погасить даже основную сумму кредита? Теперь Аквинат всем своим огромным авторитетом поддержал ту точку зрения, что societas были абсолютно законными и не являлись ростовщичеством. Он лаконично заявил, что инвестор денег не передает право собственности работающему партнеру. Это право собственности сохраняется за инвестором. Так что он рискует своими деньгами и может на законном основании получать прибыль от инвестиций. Однако тут возникает проблема, поскольку Фома Аквинский обходит свой собственный тезис, гласящий, что владение деньгами и право пользования ими есть одно и то же. Раз право пользования деньгами переходит к работающему партнеру, значит, исходя из его собственных принципов, святой Фома должен был осудить все партнерства, включая societas, как незаконные и ростовщические. Противостоя миру XIII века, в котором societas процветали и имели решающее значение для деловой и экономической жизни, Аквинат не мог даже помыслить о том, что он должен ввергнуть экономику в хаос, осудив этот устоявшийся инструмент торговли и финансов. Вместо собственности, связанной с использованием потребляемого блага, он теперь выдвинул идею о собственности, связанной с риском. Инвестор рискует своим капиталом, поэтому он сохраняет право собственности на свои инвестиции. Казалось бы, разумный выход, но надуманный. Не только потому, что тем самым Аквинат противоречит своей собственной странной теории собственности, он также не понял, что в конце концов не всякое владение является сильно рискованным. Еще одна проблема состояла в том, что тот, кто принимал на себя риски, зарабатывает прибыль на инвестициях денег, которые, как предполагается, должны быть бесплодными. Вместо заявления о том, что вся прибыль должна идти работающему партнеру, святой Фома откровенно говорит, что капиталист справедливо получает доход, идущий оттуда, то есть от использования его денег, как от своего собственного имущества. Похоже, что в данном случае святой Фома считает деньги плодовитыми и продуктивными, способными предоставить капиталисту независимое вознаграждение. Тем не менее, несмотря на внутреннее противоречие в изобилии, присутствующее в отношении святого Фомы к ростовщичеству и к societas, его учение в целом продолжало доминировать на протяжении 200 лет. Наконец, Фома Аквинский был твердо убежден в преимуществе частной собственности на владение ресурсами по сравнению с общественной. Частная собственность становится необходимым элементом земного состояния человека. Она является лучшей гарантией мирного и упорядоченного общества и обеспечивает максимально эффективный стимул для заботы об имуществе и его эффективном использовании. Так, в сумме, святой Фома проницательно замечает: каждый человек является более осторожным в том, что приобретается только для себя, чем в том, что является общим для многих или для всех, поскольку каждый стремится уклониться от труда и переложить его на другого, если дело касается общества, как это происходит там, где имеется большое количество слуг. Более того, развивая теорию приобретения, сложившуюся в рамках римского права, Фома Аквинский в преддверии знаменитой теории Джона Локка обосновал право первоначального приобретения собственности на основе двух основных факторов – труда и поселения – гомстединга. Первоначальное право каждого человека на самого себя у Аквината определялось как «вечное право на себя». Такая индивидуальная самопринадлежность основывается на способностях человека как разумного существа. Далее. Возделывание и использование ранее неиспользуемых земель устанавливает законный титул собственности на землю для одного человека, а не для всех прочих. Теория приобретения святого Фомы получила дальнейшее разъяснение и развитие в трудах его ближайшего ученика и последователя Иоанна Парижского около 1250-1306 годов. Члена того же сообщества доминиканцев при церкви святого Иакова в Париже, что и Аквинат. Отстаивая абсолютное право частной собственности, Иоанн заявил, что мирская собственность приобретается отдельными людьми через их собственное мастерство, труд и усердие, и индивиды, как физические лица, имеют право и власть над нею и законное владение. Каждый человек может распоряжаться ею самостоятельно и располагать, управлять ею, держать или отчуждать ее так, как он хочет, если тем самым он не наносит ущерба кому-либо, поскольку он является господином. Многие историки считают эту теорию собственности на основе гомстединга предшественницей марксовой трудовой теории ценности. Однако при таком подходе смешиваются две очень разные вещи – определение экономической ценности или цены блага и решение о том, каким образом используемые ресурсы переходят в частные руки. Точка зрения Фомы Аквинского, Иоанна Парижского, Джона Локка – это трудовая теория, где труд определяется как затрата человеческой энергии, а не работа за зарплату, происхождение имущества, а не трудовая теория ценности. В отличие от его предшественника Аристотеля, для Фомы Аквинского труд едва ли мог быть презираемым. Напротив, труд есть диктат положительного, природного и божественного закона. Фома Аквинский прекрасно знал, что, согласно Библии, Бог дал человеку власть над всей землей в его пользование. Функция человека состоит в том, чтобы брать материалы, предоставленные природой, и, согласно требовательному естественному закону, преобразовывать эту реальность ради достижения своих практических целей. Хотя Фома Аквинский едва ли имел какое-либо представление об экономическом росте или о накоплении капитала, очевидно, что он утверждал человека как активного преобразователя своей жизни. Вместо ушедшего пассивного древнегреческого идеала, приспосабливавшегося к данным условиям или к требованиям полиса. Возможно, наиболее значительным вкладом святого Фомы являются не его высказывания по строго экономическим вопросам, а то, что он заложил основу, каркас экономической теории. Возрождая и развивая Аристотеля, Фома ввел в христианский мир и обосновал философию естественного права, философию, согласно которой человеческий разум способен усвоить основные истины Вселенной. В руках Аквината, как ранее в руках Аристотеля, философия, используя разум в качестве инструмента познания, снова стала царицей наук. Человеческий разум доказал реальность Вселенной и естественного закона познаваемых классов сущностей. Человеческий разум способен познать природу этого мира и поэтому может определить правильную этику для человечества. Таким образом, этика становится поддающейся расшифровке разумом. Эта рационалистическая традиция идет вразрез с фидеизмом раннехристианской церкви, ослабляя идею о том, что только вера и сверхъестественное откровение есть источник человеческой этики. Ослабляет потому, что если вера утеряна, этика тоже исчезает. Томизм, напротив, показал, что законы природы, в том числе природы человеческой, обеспечивают человеческий разум средствами обнаружения рациональной этики. Безусловно, естественные законы Вселенной создал Бог. Однако понимание этих законов природы возможно, вне зависимости от того, верит кто-то в Бога-творца или нет. Таким образом, рациональная этика человека стала основываться на действительно научном, а не сверхъестественном основании. В том разделе теории естественного закона, который касается прав, святой Фома от концепции права XII века, как требования к другим, вернулся к нерушимой сфере прав собственности, где господствует индивид, который должен быть защищен от всех остальных. В своей блестящей работе профессор Ричард Так отмечает, что для раннего римского права был характерен активный взгляд на права с точки зрения права собственности, господства, в то время как позднее, в XII веке, романисты в Болонье перевели концепцию права в пассивный перечень требований к другим людям. Пассивная концепция прав, в противоположность активной, отражала сеть взаимопроникающих традиционных и статусных притязаний, характерных для Средневековья. Она в значительной мере является предком таких современных устоявшихся прав требований, как право на труд, право на трехразовое питание и так далее, которые могут быть исполнены только если принудить других людей их исполнять. Однако в XIII веке в Болонье Франциск Аккурский положил начало возвращению к активной теории прав собственности, согласно которой каждый индивид является господином собственности, которая должна быть защищена от всех остальных. Фома Аквинский перенял идею естественного владычества, не пройдя, однако, всего пути к подлинной теории естественного права, согласно которой частная собственность является природной, а не результатом общественного договора или правительственного декрета. Фома Аквинский склонился к принятию теории владычества по причине серьезных идеологических баталий, происходивших в конце XIII века между доминиканским и францисканским орденами. Францисканцы, проповедовавшие полную нищету, утверждали, что использование ими ресурсов ради выживания на самом деле не является частной собственностью. Эта приятная для них выдумка позволила им утверждать, что в состоянии добровольной бедности они возвысились над собственностью или обладанием каким-либо имуществом. Они говорили странные вещи, утверждая, что использование ресурсов как сугубое потребление, чем они и занимались, не означает владение имуществом. Как собственность, предположительно, нужно было квалифицировать продажу или дарение ресурса. Самодостаточность или изоляция, согласно взглядам францисканцев, не позволяли собственности существовать. Конкурирующие доминиканцы, в том числе Аквинат, понятным образом огорченные подобной претензией, стали настаивать, что всякое использование необходимо подразумевает владычество, обладание и контроль над ресурсом и, следовательно, собственность. Параграф 8. Схоласты конца XIII века. Францисканцы и теория полезности. Первая победа в борьбе по вопросу о концепции прав собственности досталась францисканцам, теорию которых поддерживал их покровитель Папа Николай III в энциклике «Тот, кто сеет». «Exiit qui seminat», изданный в 1279 году. Эту теорию, взявшую тогда вверх, разработал первый великий критик томизма, францисканский схоласт британского происхождения Иоанн Дунс Скотт, 1265-1308 годы, профессор теологии в Оксфордском, а затем в Парижском университете. Фома Аквинский утверждал, что ни частная, ни общественная собственность не являлись необходимым элементом природного состояния, и, таким образом, ни одна из них не могла считаться более естественной, чем другая. Скотт, напротив, смело утверждал, что в состоянии естественной невинности и естественный, и божественный закон устанавливают, что все ресурсы являются общими, поэтому никакой частной собственности или владычества существовать не может. В этом предполагаемом идиллическом примитивном коммунизме каждый человек из общих запасов может брать все, в чем он нуждается. Теория прав была не единственным отклонением францисканцев от основного направления томизма. Будучи фидеистами, францисканцы вернулись к ранней христианской традиции прежде, чем ее сменил рационализм святого Фомы. Они поэтому выступили с осуждением идеи рациональной этики и, следовательно, естественного права. Однако в скором времени францисканцы, по крайней мере в вопросе теории прав, потерпели поражение. Папа Иоанн XXII, отвечая францисканцам, издал знаменитую буллу «Quia vir reprobus» 1329 год. В ней безапелляционно утверждалось, что Божья власть над землей нашла свое отражение во владычестве человека и в его обладании материальными благами. Поэтому права собственности не являлись, во что верил даже Фома Аквинский, продуктом положительного права или общественного договора. Они коренятся в природе человека, созданного в соответствии с божественным законом. Поэтому права собственности являются естественными и сосуществующими с деятельностью человека в материальном мире. В данном вопросе францисканцы оказались фактически разгромлены. Теперь было установлено, как выразился Ричард Так, что собственность является главным фактом человеческого существования, на котором основываются социальные и политические концепции. Если говорить о более строго экономических вопросах, то францисканцы также могли либо придерживаться, либо допускать отклонения от магистральной томистской концепции справедливой цены. Сам Скотт придерживался уклонистских взглядов. В своем комментарии к сентенциям Петра Ломбардского Скотт разработал концепцию, которую разделяло меньшинство и которую многие историки ошибочно относят к схоластике в целом. Что справедливая цена равна издержкам производства торговца плюс компенсации за усердие, труд и риск, связанный с доставкой его продукта на рынок. Кроме того, предполагалось, что компенсации обеспечат адекватное содержание семьи купца. Таким образом, формула «труд плюс издержки плюс риск», ранее применявшаяся для оправдания любой прибыли, которую купец мог получить, теперь превратилась в определитель справедливой цены. Скотт превратил производственные издержки в теорию справедливой цены в противовес устоявшейся магистральной концепции схоластов, согласно которой справедливой ценой была общая рыночная цена. Даже будучи францисканцем, схоласт британского происхождения из Парижского университета Ричард из Миддлтона 1249-1306 годы следовал экономическому учению Фомы Аквинского и подчеркивал значение потребностей и полезности в определении экономической ценности. В соответствии с главной линией схоластов, справедливая цена была эквивалентна общей рыночной цене, определявшейся этими потребностями. Ричард также отметил принципиально важную мысль Фомы Аквинского о том, что при обмене обе стороны получают выгоду. Выражаясь более точно, чем Аквинат, Ричард отметил, что, скажем, когда лошадь продается за деньги, тогда и покупатель, и продавец выигрывают от сделки, поскольку покупатель показывает, что он нуждается в лошади больше, чем в деньгах, а продавец предпочитает деньги лошади. Помимо того, что он развил эту важнейшую концепцию взаимной выгоды, Ричард из Миддлтона стал первым, кто применил ее к международной торговле. Международная торговля, так же как и индивидуальный обмен, приносит взаимную выгоду. Ричард проиллюстрировал эту идею, предположив, что имеются две страны. Страна А, в которой имеется излишек зерна, но недостает вина, и страна Б, в которой изобилие вина и очень мало зерна. Обе стороны выиграют от обмена, обменявшись соответствующими излишками. Купцы тоже получат прибыль, транспортируя зерно из страны А, где оно в изобилии и цена на него поэтому низка, в страну Б, где его не хватает, чем определяется его высокая цена. Торговцы заработают прибыль и на поставках в обратном направлении. Перевозки вина из страны Б, в которой цена на него низкая, в страну А, где цена на него высока. Покупая и продавая по текущим рыночным ценам, купцы торгуют по справедливой цене и получают прибыль, никого при этом не эксплуатируя. Купцы получают справедливую компенсацию за то, что оказывают полезные услуги и берут на себя риски и хлопоты. Единственным упущением в изощренном анализе Ричарда из Миддлтона стало отсутствие указания на то, что деятельность многочисленных торговцев будет способствовать выравниванию цен в обеих странах. Еще более блистательный вклад в экономическую мысль внес провансальский монах-францисканец Пьер де Жан Оливи 1248-1298 годы. На протяжении многих лет читавший лекции во Флоренции. В двух трактатах о договорах, один был посвящен ростовщичеству, другой – купле-продаже. Он отметил, что экономическая ценность определяется тремя факторами – редкостью – раритас, пригодностью – виртуоситас и желанностью – компласибилитас. То, как влияет редкость, или то, что мы бы сейчас назвали предложением, понятно. Чем более редок продукт, тем он более ценен, и поэтому тем выше его цена. С другой стороны, чем более обилен продукт, больше его предложение, тем ниже ценность и цена. Замечательный вклад Оливи состоит в том, что он исследовал прежде расплывчатое понятие потребности или полезности. Ученик и последователь Фомы Аквинского, преподававший в Парижском университете доминиканец Жиль Лисинский, продвинул концепцию полезности еще на один шаг, заявив, что блага ценятся на рынке больше или меньше в зависимости от степени их полезности. Однако теперь Оливи подразделил полезность на две части. Одной была виртуоситас, или объективная полезность блага, присущая благу объективная сила, способная удовлетворить человеческие потребности. Но, как объясняет Оливи, важным фактором в определении цены является компласибилитас, или субъективная полезность. Субъективная желательность продукта для индивидуальных потребителей. Более того, Оливи напрямую столкнулся с парадоксом ценности, который в более позднюю эпоху поставил в тупик Адама Смита и классических экономистов, и предложил гораздо лучшее решение, чем предложили они. Парадокс ценности заключается в том, почему такие блага, как вода или хлеб, необходимые для жизни, и, следовательно, в соответствии с представлениями классических экономистов, имеющие высокую потребительную ценность, могут быть очень дешевыми и иметь низкую ценность на рынке. В то же время золото или алмазы, наоборот, являются несущественной для жизни роскошью и поэтому имеют гораздо меньшую потребительную ценность, однако обладают гораздо более высокой миновой ценностью на рынке. Экономисты классической школы 18-19 веков попросту спасовали перед этим парадоксом и совершенно неудовлетворительным образом резко противопоставили друг другу потребительную и миновую ценность. А Оливи указал на решение. Вода, хоть она и является необходимой для жизни человека, столь изобильна и легко доступна, что и определяет ее очень низкую цену на рынке. В то время как золото является гораздо более редким и поэтому гораздо более ценным. При определении цены полезность соотносится с предложением и не является абсолютной. Окончательного решения парадокса ценности пришлось ждать до появления в конце 19 века австрийской школы. По мере увеличения предложения предельная полезность, ценность каждой единицы блага уменьшается. Таким образом, благо, имеющееся в избытке по сравнению со спросом, такие как хлеб или вода, имеют низкую предельную полезность, в то время как предельная полезность редких благ, таких как золото, будет высокой. Ценность блага на рынке и, следовательно, его цена определяется предельной полезностью, а не философской полезностью абстрактного блага во всей его совокупности. Но, конечно, до австрийцев концепции предельности не существовало. Поэтому для Оливи рынок был ареной, на которой цены на товары формировались в результате взаимодействия индивидов, для которых благо имело различную потребительскую ценность и оценивалось по-разному. Тогда справедливые рыночные цены определяются не в соответствии с объективными качествами блага, а взаимодействием субъективных предпочтений на рынке. В дополнение к этому монументальному достижению, являясь первооткрывателем субъективной теории полезности, Оливи стал первым, кто привнес в экономическую мысль понятие «капитала», как денежного фонда, инвестированного в деловое предприятие. С середины 12-го столетия термин «капитал» встречается в многочисленных деловых записях, однако здесь он впервые предстал в виде понятия. Понятие «капитала» было использовано Оливи для того, чтобы показать возможность использования денег плодотворным образом с целью получения прибыли. Оливи сохранил запрет на ростовщичество, при котором инвестированный капитал не преобразовывался каким-либо образом посредством труда или усердия инвестора. Однако Оливи оказался одним из немногих схоластов, принявших допущение Гастендиса «Lucrum Cessans», разрешающего взимание процентов по кредиту там, где приходилось отказываться от прибыли от инвестиций. К сожалению, Оливи последовал за Гастендисом в его строгом ограничении «Lucrum Cessans» кредитами из милосердия. Таким образом, деятельность профессионального ростовщика по-прежнему никоим образом не оправдывалась. Какая удивительная ирония истории экономической мысли, что первооткрыватель субъективной теории полезности, автор весьма изощренного анализа того, как работает рыночная экономика, веривший в то, что справедливая цена есть общая рыночная цена, инициатор понятия капитала и сторонник, по крайней мере, частичного применения Lucrum Cessans как способа оправдывающего процент, что этот великий мыслитель, сторонник рынка, оказался лидером ригористского крыла ордена францисканцев, проповедовавших жизнь в условиях крайней нищеты. Одним из возможных объяснений этого может быть то, что Оливи родился в очень важном торговом городе Нарбоне. Он был главным интеллектуальным лидером духовных францисканцев, меньших братьев, истово веровавших в учение о полной нищете, завещанное основателем ордена святым Франциском Ассизским 1182-1226 годы. Ирония судьбы была еще и в том, что оппоненты Оливи, францисканцы-конвентуалы, использовавшие завет в намного более мягкой интерпретации, наложили на Оливи и других спиритуалов анафему и сумели уничтожить множество материальных, а также интеллектуальных следов работы Оливи. В 1304 году, через 6 лет после его смерти, генерал ордена францисканцев повелел уничтожить все работы Оливи, и 14 лет спустя прах несчастного Оливи был эксгумирован, а его кости разбросаны. Были уничтожены не только многие материальные копии сочинений Оливи, но францисканцам стало опасно даже ссылаться на его работы. В результате, когда спустя почти полтора столетия забытая работа Оливи была вновь открыта великим францисканским святым Бернардино Сиенским, Бернардино счел благоразумным даже не ссылаться на еретика Оливи, хотя в своей работе он буквально слово в слово воспроизводит теорию полезности последнего. Подобное умолчание было необходимо, поскольку Бернардино принадлежал к строгому крылу францисканцев-наблюдателей, являвшихся в чем-то последователями спиритуалов Леви. Действительно, блестящие экономические труды о Леви и его последователя Сан-Бернардино увидели свет лишь в 1950-х годах. Вероятно, еще одной причиной той истерии, с какой представители главной ветви францисканцев встретили религиозные взгляды Пьера Оливи, был его продолжительный флирт с иоахимитской ересью. Один из основателей христианского мистического мессианства был калабрийский отшельник и аббат Иоахим Фиорский, Джоакино да Фьоре, 1145-1202 годы. В начале 1190-х годов Иоахим утвердил тезис о том, что в истории было не две эры, дохристианская и постхристианская, а три, и пророком третьей эры был он сам. Дохристианская эра была эпохой Отца, Ветхого Завета. Христианская эра была эпохой Сына, Нового Завета. А теперь наступила новая, третья эра, эра исполнения, апокалиптическая эпоха Святого Духа, с которой история вскоре придет к концу. Третья эра, приход которой, как предполагал Иоахим, должна была наступить в течение следующего полувека, в начале или в середине 13-го столетия, станет эрой чистой любви и свободы. Божественное знание откроется непосредственно всем людям. Не будет ни работы, ни собственности, потому что человеческие существа будут обладать только духовными телами, их материальные тела исчезнут. Не будет ни Библии, ни церкви, ни государства. Одно только свободное сообщество совершенных духовных существ, которые будут проводить все время в восхвалении Бога и в мистическом экстазе до тех пор, пока не наступят последние дни этого тысячелетнего царства святых, дни страшного суда. Мельчайшие, казалось бы, различия в посылках часто имеют серьезные социальные и политические последствия. Это верно и в отношении разногласий между христианами по малопонятному вопросу об эсхатологии, о науке или дисциплине о последних днях. Со времен святого Августина ортодоксальная христианская точка зрения была амиллинаристской, то есть особого тысячелетия или Царства Божьего в человеческой истории не существует, кроме жизни Иисуса и установления христианской церкви. Такова точка зрения католиков, лютеран и, вероятно, самого Кальвина. Идеологическое или социальное заключение таково, что Иисус вернется снова, чтобы возвестить о страшном суде и конце истории в свое время, так что люди никак не могут ускорить приход последних дней. В одном из вариантов этого учения Иисус после своего второго пришествия положит начало тысячелетнему Царству Божию на земле до наступления страшного суда. В практическом плане, однако, это малосущественное различие, поскольку христианство останется на месте, и человек по-прежнему ничего не сможет сделать, чтобы вступить в это тысячелетие. Принципиальная разница возникает с появлением хелиастических идей, наподобие идеи Иоахима Фиорского, когда не только мир в ближайшее время приходит к концу, но также человек должен предпринять определенные действия, чтобы вступить в последние дни и подготовить путь для страшного суда. Все эти постмиллинаристские учения говорят о том, что человек должен сначала установить Царство Божье на земле, что является необходимым условием или для второго пришествия Иисуса, или для страшного суда. Вообще, как мы убедимся ниже, в эпоху протестантской реформации постмиллинаристские взгляды привели к некоторой форме теократического принуждения общества с целью проторить пути для наступления кульминации истории. Для Иоахима Фиорского путь к последним дням будет освещен новым порядком высокодуховных монахов, от которых произойдут 12 патриархов во главе с Верховным Учителем, который обратит евреев в христианство, как и предсказано в Откровении, и уведет все человечество от материального и приведет к духовной любви. Затем, в течение короткого срока, за 3,5 года, светский царь Антихрист накажет и уничтожит коррумпированную христианскую церковь. Скорое свержение Антихриста затем возвестит о наступлении всеобщей эпохи Духа. Любопытно, что несмотря на радикальность и потенциально взрывоопасную природу Иоахимовой ереси, не менее 3 пап в наши дни проявили большой интерес к его учению. Однако к середине 13 века иоахимиты были малоизвестны и их игнорировали. Неудивительно, что иоахимитова ересь была возрождена францисканцами-спиритуалами, которые были склонны видеть в собственном процветающем новом порядке и в своей приверженности бедности тот самый монашеский орден, предсказанный Иоахимом, который и приблизит последние дни.